председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель партии, государства и армии Ким Чен Ын на месте командовал учениями по запуску баллистических ракет, в которых участвовали артиллерийские подразделения ФАСОН стратегических войск Корейской Народной Армии, которым предстоит нанести удар по американским военным базам в Японии в случае чрезвычайных обстоятельств. Во время пребывания на стартовой площадке он познакомился с подготовкой к учениям по огневому удару. В наблюдательном пункте Ким Чен Ын прослушал рассказ о плане запуска и приказал приступить к учениям. Любуясь траекторией баллистических ракет, он сказал: «Артиллерийские подразделения ФАСОН стратегических войск ныне умело организуют и командуют огневым ударом. Последовательно обеспечивается оперативность и синхронность огневого удара. Наши баллистические ракеты стали предельно точными. Одновременно стартовавшие 4 баллистические ракеты пролетают словно звено самолетов участников пилотажного выступления». Ким Чен Ын не раз горячо отзывался об артиллерийских подразделениях ФАСОН, которые успешно провели последние учения, и подчеркнул: «Наличие таких отборных стратегических вооруженных сил, как стратегических войск Корейской Народной Армии, которые располагают мощными баллистическими ракетами нашего образца и вооружили себя чеченскими приемами огневого удара, это большая гордость нашей партии и государства, армии и народа». Перед сопровождавшимися работниками Ким Чен Ын в качестве задачи подчеркнул необходимость последовательно установить систему единого руководства Верховного Главнокомандующего стратегическими вооруженными силами и систему его единого командования, еще более усовершенствовать чеченский прием ракетного удара, ядром которого являются ведение настоящих боев на научной основе и модернизация, постоянно разработать и в качестве и количественном плане умножать сверхточные и интеллектуальные отечественные ракеты. И приказал стратегическим войскам Корейской Народной Армии быть в постоянной повышенной боеготовности с учетом требования сурового положения, которое в любой момент может развиваться в настоящую войну, тщательно вести подготовку к маневру и занятию позиций, техническую подготовку и подготовку к огневому удару в любое время по приказу ЦК партии, чтобы все ракетные комплексы и ФАСОН вовремя сделали выстрел. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что все артиллерийские подразделения ФАСОН стратегических войск Корейской Народной Армии с честью выполнят свою святую миссию и задачу в решительной баталии с противниками, как надежные ядерные вооруженные силы и Трудовой партии Кореи, и на память сфотографироваться с воинами. Его сопровождали Ли Бён Чоль, Ким Джун Сик и другие ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи, ядерщики и ракетчики.